Обращение Самбхогакайи в путь. Кратко остановившись на обращении в путь Дхармакайи, плода, я перехожу к объяснению Самбхогакайи. Здесь тоже имеются три основных принципа. Барда – это основа очищения. Иллюзорное тело – это путь очищения. Самбхогакайя – это плод очищения. Несмотря на то, что мы созерцаем Дхармакайю на благо всех существ, в действительности это тело Будды не может быть воспринято обычным сознанием. Только Будды могут воспринимать Дхармакайю друг друга. Поэтому ради помощи и на пользу существам Будды с чистыми кармическими намерениями проявляют тело Самбхогакайи. Подобно им и мы, должны, пребывая в состоянии созерцания Дхармакайи, принять решение предстать ради других в форме Самбхогакайи. Это тело возникает с помощью так называемых пяти методов полного пробуждения следующим образом. Практическая часть, согласно Садхане Гухе Самаджи, начинается с того, что наше истинное место свободно. Сначала мы должны созерцать форму шуньяты. Это первый из пяти методов полного пробуждения, называется пробуждение через таковость. Из сферы шуньяты в фокусе нашего внимания появляется слог «хум», который превращается в солнечный диск, отмеченный слогом «хум». На нем появляется слог «ом», который превращается в лунный диск, отмеченный «ом». На нем появляется красный слог «ан», который превращается в восьмилепестковый лотос, отмеченный «ан». На уровне «ах». Превращается в восьмилепестковый лотос, отмеченный «ах». На уровне основы барда начинается во время обратного процесса вместе с расцветом ума черного близкого достижения сразу после заката ума ясного света смерти. На уровне пути вместо того, чтобы родиться существом барда, мы возникаем как Самбхогакайя. Это действительно очень тонкое тело, да и тела обитателей барда являются очень тонкими психическими телами, не похожими на наше тело из плоти и крови. Таким образом, Самбхогакайя лежит за пределами наших чувств. Вот почему еще ее называют Джнанакайей. Три трона – Солнце, Луна и Лотос, которые возникают из сферы шуньяты, соответствуют умам трех видений обратного процесса на уровне основы, то есть черного кануна, красного разлива и белого сияния. Три слога «Омаахум» порождают три трона, на которых стоят еще три слога «Омаахум». Все шесть слогов соответствуют тонким ветрам умов трех видений обратного процесса. Их разделение на два набора по три слога в каждом соответствует разделению тонких ветров, относящихся к умам трех видений. На две группы причинные ветра и сопутствующие ветра. Каждому из умов трех видений предшествует причинный ветер, каждый сопровождается сопутствующим ветром. Три трона и соответствующие слоги нераздельно сливаются друг с другом, что соответствует нераздельности тонкого тела и тонкого ума существа барда на уровне основы. Возникает диск полной луны, который испускает лучи света во всю Вселенную, ко всем ее обитателям, притягивая их. Те входят и растворяются в самом лунном диске, символизируя тот факт, что тонкий ум вместе с его тонким ветром является источником всего одушевленного и неодушевленного. Повторяя мантру «Ом, Дхармадхату, Свабхава, Атмако, Агам», нужно отождествлять эту луну самим собой, самбога Кая и Плода, и удерживать гордости Дама. Луна возникает из тонкого ветра и ума, а метод так и называется – пробуждение через луну. На поверхности этой полной луны, как пузыри на воде, возникает белый ом, красный а и синий ум. Эти три слога на уровне основы соответствуют речи существа Барда. Они испускают лучи света, которые из десяти направлений приглашают Тхьяни Будд, Татхагат, пяти семейств со свитой. Те приходят и растворяются в трех слогах. Этот метод называется пробуждение через семенные слоги. Из них возникает пятиконечный белый ваджр, в центре которого надо визуализировать ома-ахум. Это ваджр на уровне основы соответствует уму существа Барда. Этот метод называется пробуждение через атрибут. Пятиконечный белый ваджр на шум сознания полностью превращается в белого враждежца причины. У него три лица – белое главное, синее правое и красное левое. Он богато украшен драгоценностями. Этот метод называется пробуждение через совершенное тело. Необходимо представлять, что этот ваджрадержец причины и есть моя самбхогакая плода. То есть я сам. И пребывать в этой гордости Едама, это самбхогакая на уровне основы соответствует телу существа Барда. Оставаясь в этом состоянии, мы можем непосредственно помогать только Арья Бодхисаттвам, имеющим опыт прямого постижения шуниты и способным видеть нас. Но вот остальные, не исключая даже бодхисаттв в пути накопления и пути подготовки, нас вообще не воспринимают. Вот почему, пребывая в состоянии самбхогакаи, мы должны стремиться проявить форму нирманакаи ради бесчисленных живых существ, обладающих зрелой кармой и чистыми намерениями.